уважаемая. А потом мы думать будем. Местные фантики именовались манатами, и у тетки имелись прямо-таки устрашающего достоинства по 5 и 10 тысяч. Монеты, которые звались тенге, номиналом уступали бумажкам ненамного, были в 500 и 1000. Вновь нахлынули кошмарные воспоминания о перестроечных временах и раздутых, как труп, ценах. Однако путем аккуратных расспросов выяснилось, что здесь не все так плохо. Литр 95-го бензина, к примеру, стоит 2 бакса. А поскольку цены на нефть, так уж повелось, определяют все остальные, то, стало быть, с голоду они не помрут. Но совершить денежный обмен они не успели. Вторично распахнулась дверь в столовую, и сердце Алексея провалилось куда-то в желудок, потянув за собой все прочие внутренние органы, так что аж горло перехватило. И он лишь мог молить Бога, чтобы его эмоции не отразились на лице. Твою мать! Яркой вспышкой мелькнуло в мозгу. Этого только не хватало. Рука Гриневского метнулась было к пояснице, где заткнутая за пояс терпеливо ждала, когда можно будет в волю повеселиться, верная Беретта. Но зэк себя дернул, сделал скучающее лицо и отвернулся. А вот Маша вела себя неправильно, то есть настолько неправильно, что Карташ на месте вошедшего немедленно выхватил бы ствол и открыл огонь на поражение, а уж после принялся бы разбираться, кто, зачем и нафига. Помертвев лицом, расширенными от ужаса и безнадёги глазами, Маша смотрела на их сваленную в углу поклажу. Сквозь материю отчетливо проступали очертания калаша. Более того, его приклад немного высовывался из-под тесемки. «А при чем здесь девка-то?» — рявкнул на себя Алексей. «Сам виноват, идиот, кретин». Дезертиришка хренов, сам ведь паковал и прятал. Расслабиться, пожрать ему захотелось. И с видом благонадежного гостя из Братской Республики повернулся к новому персонажу на сцене. А на сцену вышел мент. Было бы нелепо сомневаться, что азиат, и в форме, разумеется, не нашинской, однако же не оставляющий ни малейших сомнений, что именно ментовской, серый бушлат с какими-то непонятными нашивками и шевронами, пояс с дубинкой, кобурой и наручниками, штаны, заправленные в высокие ботинки на шнуровке. В развалочку он пересек зал, поздоровался с хозяйкой, та пискнула что-то почтительное, и повернулся к сибирским сопровождающим. Молодой еще, сопляк сопляком, с круглым лицом и едва пробивающимися над губой усиками, с какими-то прыщиками на лбу, но взгляд его узких зенок из-под чахлых бровей был внимательный и да нельзя неприятный. «Мир вам, гости дорогие», — сказал он, и непонятно было, то ли издевается сука, то ли так тут в самом деле принято начинать разговор, обычно заканчивающийся, широко известным никому не двигаться, руки в гору. «Иду вот мимо, смотрю, люди гражданские, напрочь незнакомые, с вещами и обедают. Думаю, а что это незнакомые люди делают ночь на сортировочной станции? Дай, думаю, зайду, поздороваюсь, познакомлюсь. Может, помощь нужна? Сама доброжелательность он был, но и самый захудалый лох такой доброжелательности бы не поверил ни на грош. Только бы никто из наших не сорвался. В панике подумал Алексей. Только бы Машка молчала и не глупила. Таксист тертый, зря на рожон не полезет. Тогда, глядишь, еще и пронесет. Тогда, глядишь, договоримся. Сотку баксов сунем, мозги запудрим. Не впервой же ментам головы пудрить. Подумаешь, мент. Менты везде одинаковые. И вам, мир уважаемый, через силу улыбнулся он и почувствовал, что края губ дрожат, как зайцы. Мы груз сопровождали, из Сибири привезли. Вот ждем встречающих. Они что-то запаздывают. Краем глаза он заметил мелькнувшее в окне лицо давешней соплюшки. Та наблюдала за происходящим с жадным любопытством. Настучала тварь нерусская, с бессильной тоской подумал он. На хлебушек зарабатывает коза туркменская. Из Сибири, значит, почесал висок ментяра и расплылся в улыбке, такой широкой, что лицо его превратилось в грушу. А чего же не понять, уважаемые? Это мы понимаем. Добро пожаловать. Хрень какую-то железную привезли и вагончик-теплушку. Правильно я понимаю? На это Алексей не нашелся, что ответить. Тетка бочком-бочком ретировалась в сторону своего поста к стульчику и газетке, а мент произнес фразу не менее известную. «А на документики ваши взглянуть позволите?» «Бля!» Сопроводительные документы они отдали Аксакалу в наколках, поэтому пришлось играть сицилианскую защиту, то бишь переходить в наступление. А представляться туркменским милиционерам не полагается. Или как вы там называетесь? Он просто тянул время, скоренько примиряясь. Ага, вот движение и намечено. Больше ждать было нечего. Карташ изготовился. Ребром ладони ментяру по цыплячьему горлу. Подсечка, дальше им занимается таксист, этот не подведет, а он к тетке, надо заткнуть ей рот до того, как она поднимет крик. Убивать Алексей никого не собирался, так обездвижить и обескуражить. А что делать дальше, разберемся. Конечно, если сопливого ментика за дверью поджидает группа поддержки, то тогда дело плохо, точно. Тогда группа поддержки ментика поджидала. Глава 5. Сплошь познавательная. 13 арп Арслана 2000 года, 00:23. Выстрелом грохнула распахиваемая дверь, и в столовой неожиданно стало многолюдно. Внутрь, толкаясь, полезли аборигены. Чуть позже Карташ насчитал всего 4, однако на тот момент казалось, что их не меньше 10. «Генгештой! Генгештой!» — выкрикивал замыкающий, и Алексей в первый момент никак не мог сообразить, что это означает, а когда сообразил, едва не обмочился от счастья. «Генгештой!» — пароль Данготара. Трое новых персонажей слаженно распределились вдоль стен, а замыкающий, как выяснилось, предводитель, низенький, плотно телый туркмен в летах, бодренько засеменил к столу, громко говоря на ходу и при этом потешно разводя руками. «Генгештой, уважаемый, генгештой! Не надо стрелять, не надо войны, никто не хочет воевать!» И в самом деле даже ментик, падла, улыбался еще шире, хотя это казалось просто невозможным. и кобру лапать не спешил.